Глава вторая. Нельзя злодейство усугублять глупостью. В 1761 году Антонио Страдивари постиг новый страшный удар. Джузеппе, самый способный из сыновей, работящий, тихий и безропотный, заболел холерой. К вечеру молва об этом облетела всю Кремону, и в полночь дом окружила огромная толпа горожан с камнями и факелами в руках. Они требовали отвезти Джузеппе в монастырский барак, а дом вместе с дьявольскими скрипками и колдовскими варевами, которые по ночам варит Страдивари, отравляя округу зловонием, сжечь дотла, чтобы болезнь не перекинулась на весь город. Дом был безмолвен, ставни глухо закрыты. Ни единого огонька не светило в жилье, и это еще сильнее пугало людей, и от испуга они неистовствовали сильнее. Потом глухо брякнула щеколда, и на лестницу вышел Страдивари. В одной руке он держал зажженную свечу, а в другой — заряженную аркебузу. Люди стихли мгновенно, и Страдивари молчал, и над улицей повисла жаркая сердитая тишина, разрезаемое лишь шипением смоляных факелов. И длилось это довольно долго, пока чей-то тонкий визг не взлетел петардой над толпой. «Убейте колдуна! Он всем нам принесет погибель!» Волной прихлынула толпа к ступеням, свистнул в темноте камень, и с лица мастера цевкой брызнула кровь. Он спокойно отер ее рукавом белой рубахи, и она сразу почернела, будто жадным зубом вырвали из нее клок. «Бей! Поджигайте дом!» Страдивари поднял аркебузу. «Первый, кто сделает шаг по лестнице, умрет», — сказал он негромко. И тихий сипловатый голос его перекрыл гам и вопли. Передние остановились, задние продолжали напирать. За спиной Страдивари появился Франческо с мушкетом. «Болезнь моего сына вам ничем не грозит», — сказал мастер. «Из этого дома никто не выйдет, пока мой Джузеппе не выздоровеет. Или пока мы все не умрем. Тогда вы сможете прийти и делать здесь все, что вам вздумается. До этого здесь хозяин я. И каждый, кто переступит порог без моего разрешения, умрет». Сын лавочника Квадрелли, пьяный, в растерзанной одежде закричал: «Что вы слушаете, колдуна?» и побежал по лестнице вверх. Страдивари, не целясь, вскинул аркебузу, нажал курок. В темноте все увидели желтую дымную вспышку у конца длинного ствола, прежде чем донесся резкий щелчок выстрела. Квадрелли схватился за грудь, на лице его замерло бездумное удивление. Потом он медленно осел на ступени и стал съезжать по лестнице вниз. И на каждой ступеньке его голова глухо ударялась о доски, и этот тупой звук будто колышками отделял онемевшую толпу от неподвижно стоявших отца и сына Страдивари. Антонио опустил ружье и сказал: «Вы боитесь не болезни, а своего страха, и чтобы избавиться от него, решили убить беззащитного больного человека и уничтожить то, что я искал всю жизнь. Уходите отсюда, иначе вы дорого заплатите». Повернулся и вошел в дом. С грохотом захлопнулась дверь, лязгнула щеколда, и все стихло. Толпа очнулась от оцепенения, и люди с криками побежали прочь от проклятого дома. Антонио вошел в комнату, где в беспамятстве метался Джузеппе, и сказал жене и детям: «В эту комнату больше не входите, сюда буду входить только я. Ты, мать, молись. Мы ни в чем и никогда не нарушали Божьих заповедей. Всю жизнь я только трудился, мне было некогда грешить. Молись, может быть, он услышит твой глас. А вы, ребята, с завтрашнего дня продолжайте работать в мастерской. Болезнь и слабость охотнее нападают на праздных людей. Пророк Исаия сказал: «Не бойся, ибо я с тобой». Всю ночь Антонио варил что-то в мастерской. Запах уксуса и хлора заполонил весь дом. Смердящей жидкостью велел всем домашним вытирать руки, протереть все предметы в комнатах, окна и двери. Еду и питье сын уносил сам, и сам же прибирал у него, поил какими-то травами и снадобьями. На 40-й день, высохший как скелет, на неверных дрожащих ногах, спустился Джузеппе в мастерскую и сказал: «Отец, час обетования пробил. Господь оставил мне жизнь для служения Ему. Я прошу вас благословить меня. Мне должно удалиться от мира». Антонио Страдивари в ногах валялся у сына, рыдал, стоя перед ним на коленях, умолял не спешить, подумать еще. Через месяц Джузеппе Страдивари, еще не окрепший после болезни, облачившись во власеницу, с непокрытой головой, захватив из дому лишь краюху хлеба, ушел в Парму. Вскоре стало известно, что он принял послушание, а затем был пострижен. Великий мастер потерял еще одного сына. С годами Антонио Страдивари охватила неизъяснимая страсть к любым, пускай самым бессмысленным вычислениям. Часами он сидел с грифельной доской и выводил на ней длинные колонки цифр. Он считал проценты в банках на свой капитал, суммы, которые должны поступить на принятые заказы. Он высчитывал кривые, образующие наилучшую форму скрипки, и расходы на еду. В этот горестный год ему исполнилось 47 лет. И накануне своего дня рождения он подсчитал, что простоял у верстака ровно 10 тысяч дней и сделал свыше 400 инструментов. Им овладела навязчивая идея, что надо привести все дела в абсолютный порядок, потому что человек не знает своего часа. С маниакальной настойчивостью он целыми днями считал, вычисляя однажды, сколько надо будет заплатить за турецкий корабельный лес, который он хотел использовать для скрипок. Эти доски сушились и выдерживались десятилетиями. Страдивари стал прикидывать количество дерева, потребное для одного инструмента. Потом стал считать объем скрипичной коробки, и работа эта была долгая и увлекательная. Дело в том, что сам-то объем незыблем, как собор Святого Марка, но образующие его всегда различны. Объем нельзя уменьшить. Скрипка засипит, начнет глухо бубнить. Если увеличить, пронзительно завизжит, басы станут тусклыми и слабыми. А если... Страдивари считал всю ночь, а утром начал строить новую скрипку. Сыновья Франческо и Амабона с удивлением смотрели на этого урода. Длинная, на вершок длиннее обычной, плоская, как раздавленная селедка. Изгиб дек был еле-еле намечен, очень высокая подставка горбом натягивала струны. Никогда еще так быстро не работал Страдивари. Он не мог дождаться, когда просохнет на скрипке лак. Наконец, он снял с сушилки готовую скрипку, приложил ее к щеке и заиграл. В это утро Антонио Страдивари играл на скрипке, которую впоследствии музыканты назвали классической. Звук был огромен. Никто никогда не слышал, чтобы скрипка пела таким могучим, серебряным, светлым голосом. Никто не знал, что в ней может быть клич боевой трубы и ласковый лепет свирели, что она может кричать безмерным отцовским горем и тихим всхлипыванием матери, что есть в ней смех ребенка, шелест трав, песни птиц, плеск вина и грохот боя, звон сабель и трепет флагов. Страдивари играл на новой скрипке, и слезы катились безостановочно по седой щетине его щек, и он думал о том, что последний раз плакал 30 лет назад, когда он решил, жизнь окончена, а жизнь тогда вовсе только начиналась, чтобы он мог пройти школу Амати, родить 4 сыновей, 2 потерять и создать такое божественное чудо на исходе своих духовных сил. И в этот миг горького мучительного счастья Антонио Страдивари не знал, что пока еще он прожил только половину своей большой и трудной жизни, и что самое важное и самое интересное впереди. Белош закурил сигарету и спросил: «Так я не понял, вы мне предлагаете стать вашим добровольным помощником? Это, кажется, так называется?» «Мне безразлично, как это называется», — сказал я. «Но я должен как-то сориентироваться в этом хаосе людей и их отношений». Белыш недоуменно пожал плечами. «А почему вы обратились именно ко мне?» «По многим причинам. Вы разумный, интеллигентный человек. Вы в курсе отношений Полякова и Иконникова, наверняка знаете многих из их общих знакомых. Поэтому вы скорее других поможете нам отыскать истину». Белыш махнул рукой. «Да ну, борьба за истину вообще вроде перетягивания каната, у кого сил больше». «В каком смысле?» «В любом. Допустим, что мы с вами истину установим, но Иконников об этом никогда уже не узнает». «Но остается еще Поляков», — напомнил я. «Мы еще все остаемся». «А я хорошо знаю Полякова и могу утверждать, что ему познание истины такой ценой было не нужно. Мне кажется, вы путаете логические понятия из-за этого и после этого», — сказал я. «Я хочу сказать, что Иконников умер не из-за того, что украли скрипку». «А из-за чего?» — взвился Белыш. «Во-первых, не исключено, что это был несчастный случай», — не спеша начал я. Несмотря на то, что Белышу я верил, допросами свидетелей и проверкой документов было установлено, что он в день кражи находился в Ленинграде, это был непреложный факт, я все равно не хотел без острой необходимости подробно информировать его. Человек такого склада, ради красного словца и интересной байки, мог разболтать полученные сведения именно в том кругу людей, где, по моим расчетам, мог затаиться вор. Белыш твердо перебил меня. «Не рассказывайте мне сказок. Вы же сами пригласили меня для доверительного разговора. И чтобы найти выход из этого положения, нам надо смотреть фактам в лицо. А почему вы думаете, что смерть Иконникова — это обязательно самоубийство?» — спросил я осторожно. «Потому что оценка улик напоминает мне возникновение суеверий. То, чему мы не придаем значения в обычных условиях, в обстановке трагической приобретает зловещий характер. А именно...» «Да не смогу я вам всего этого объяснить сейчас. Ведь предчувствия не могут быть следственным аргументом». «А у вас были предчувствия на этот счет?» «Были. После разговора с вами у меня осталось какое-то неприятное ощущение. Не знаю, как это объяснить. Я почему-то стал волноваться за Иконникова». «Вы с ним повидались, чтобы сообщить об этом?» — спросил я лениво. Белыш тяжело вздохнул. «К сожалению, нет. Ведь у каждого из нас впереди целая вечность, и отрываться от важных дел ради какого-то смутного беспокойства мы не можем. И всегда есть утешение: завтра поговорим, или послезавтра, в крайнем случае через неделю. Никуда все это не уйдет. И разговор действительно не уходит. А вот самого человека иногда уже... Он огорченно махнул рукой и снова вздохнул. «Но ведь это было не пустячное дело», — сказал я. «Вы-то знали, в какой связи нас интересует Иконников?» «Да, но, несмотря на мои дурные предчувствия, я не представлял, что кончится так страшно». «А как? Как вы это себе представляли?» «Ах, чего сейчас об этом говорить? Тут не объяснишь. Надо было знать Иконникова». «В смысле?» «В манере поведения. Иконников всегда говорил и чувствовал на таком накале, что иногда казалось, будто сей миг он заплачет. Но он ни разу не заплакал, и от этого я ему перестал верить. Мне как-то в голову не приходило, что он способен на такой пустяк. А вот смог». Белыш замолчал, сердито раздавил окурок сигареты в пепельнице, походил по кабинету, о чем-то раздумывая. Я его не торопил, мне важно было, чтобы он согласился мне помочь. Белыш спросил: «Ну а конкретно, в чем может выразиться моя помощь?» «Мне нужно, чтобы вы постарались вспомнить всех людей, которые поддерживали достаточно близкие отношения и с Поляковым, и с Иконниковым. Не только лично вам знакомых, но даже тех, о которых просто слышали в разговорах». «Ничего себе, работенка!» — дернул плечом Белыш. Я промолчал, и Белыш больше ничего не сказал. Он долго думал, потом сказал: «А почему бы вам у Полякова об этом не спросить?» Я усмехнулся. «Еще спрошу, но помимо перечня людей, мне нужна их характеристика, так сказать, социально-психологический портрет. А здесь вашему жизненному опыту, интуиции и созерцательной объективности я отдаю предпочтение». «Понятно», — кивнул Белыш. «Хорошо, я постараюсь вам помочь. Не по душе мне ковыряться в чужих отношениях, но я это сделаю ради Иконникова». «Почему ради Иконникова?» «Мне кажется, перед смертью он догадался, кто мог украсть скрипку, но не стал говорить об этом. И, по-моему, был неправ. Но мы с ним никогда ни в чем не соглашались, и я обязан сделать ответный ход. Нельзя злодейство усугублять глупостью». Я кивнул. «Вполне с вами согласен». «Пишите», — сказал он. «Первый. Белыш Григорий Петрович». Я поднял на него взгляд. Белыш твердо сказал: «Да-да. Я много лет знаком и с Поляковым, и с Иконниковым, и все мои показания тоже нуждаются в проверке», и со смешком добавил: «А сам я в социально-психологическом портрете». Я пожал плечами и записал его фамилию. «Пишите дальше. Скрипач Казаринов. Дирижер Станиловский. Композитор Шевкунов. Шофер Полякова Симоненко. Виолончелист, парикмахер». Начал перечислять Белыш. «У меня дочка, брюнетка, студентка, третий курс. Чтобы я так видел ее счастливой, как то, что я вам говорю, правда». Соломон Александрович Кац посмотрел мне пристально в лицо и снова убежденно сказал: «Чтобы я так видел своих внуков здоровенькими, это святая истина. Перед каждым ответственным концертом Паша Иконников приходил ко мне. Он всегда говорил: „У тебя, Соломончик, счастливая рука. Это правда, как вы видите меня стоящим перед вами“». Быстро, плавно, легко Кац провел бритвой по правочному ремню, взял меня своей счастливой рукой за подбородок, взял твердо, точно, и стальное блестящее жало с тихим треском поползло по намыленной щеке. В этот послеобеденный час я был единственным посетителем маленькой парикмахерской дома композиторов. Если бы он не перестал ходить ко мне, может быть, все не получилось так некрасиво, продолжал свое неспешное повествование Кат. Видимо, у меня дрогнула кожа от ухмылки, потому что он заметил это и сказал мне нравоучительно: «Вы зря смеетесь с меня, молодой человек. Для человека, связанного с риском судьбы, парикмахер много значит. Иногда парикмахеры делали вкус и моду на несколько веков. Отворилась стеклянная дверь, и вошел очередной клиент. Я его не видел, поскольку Кац, отложив бритву, воздел мое лицо к потолку, и я рассматривал неизвестно как попавшую сюда среди зимы муху, неспешно гулявшую по потолку с лепниной. Я только услышал глуховатый, сипотой голос. «Соломончик, привет!» Не отпуская моего подбородка, Кац оглянулся и радостно заперхал. «Ох, кого я вижу! Мсьед Засохов! Сколько лет, сколько зим!» «Смотри, не забыл, оказывается!» — удивился глухой голос. «Чтоб я о вас так забыл, как я о вас помню!» — весело сказал Кац. «Намекаешь, дорогой мой Соломончик, что мы расстались, а должок за мной в 100 рублей числится?» — сказал человек за моей спиной. Кац сделал изящное пассе бритвой по моей щеке, не то что пробрил, а прямо скрипичный ключ нарисовал, заметился с мешком. «Это не просто должок, это почти волшебный долг. Когда вы у меня брали на пару дней деньги, они назывались 1000 рублей. После реформы получилось 100 рублей. Еще немного, и они могут стать 1 рублем. А это как раз моя такса, и мы будем считать, что однажды я вас обслужил бесплатно». Человек сипло засмеялся. «Ну, мудрый Соломон, ты же знаешь, что не в моих правилах заставлять людей работать бесплатно. Так что я долг принес». Кац удивился так сильно, что отпустил мой подбородок. Я посмотрел в зеркало и увидел человека с сиплым голосом, которого Кац называл простенько, но со вкусом «Мсье Засохов». «Ну, вы слышали что-нибудь подобного?» — сказал Кац. «Я как будто нашел этих денег. Хе! Когда бедняк радуется, когда теряет, а потом находит». Засохов захохотал. «Соломончик, брось прибедняться. У тебя в чулке наверняка припрятана тугая копейка. Сыну на свадьбу, дочке на кооператив, молодым на обзаведение». «Вы забыли мою любимую поговорку», — кротко сказал Кац. «Какую?» «Считать чужие деньги — главное занятие дураков и бездельников. Вы не думаете, что это кто-то хорошо сказал?» Засохов снова засмеялся. «Соломончик, мое несчастье в том, что я только бездельник. Я же ведь не дурак, ты это знаешь». Кац ответил. «Главное, чтобы вы это знали. Кстати, вы намерены привести свою голову в порядок? Я чувствую, что последние пару лет вы стриглись у какого-то горного маэстро в очередь совцами». Засохов внимательно посмотрел на себя в зеркало. И я смотрел на него тоже в зеркало. Да, тут для парикмахера был фронт работы. Наверное, мне в жизни не доводилось видеть более волосатого человека. С висков волосы тесно надвигались на небольшой лоб, густой чернотой выползали прямо из-под глаз, синей проволочной щетиной перли со щек, клубились в расстегнутом вороте рубашки. Из прически можно было сделать потрясающий женский шиньон. В общем, лицо, как в школьном учебнике, волосатый человек Евтихиев. Засохов мельком взглянул на меня, повернулся к Кацу. «А у тебя еще много работы, Соломончик?» «На полчаса. Вы же знаете, я гарантирую качество». Засохов мгновение колебался, потом махнул рукой. «Нет, я лучше тогда завтра забегу. Сегодня обойдусь адуленсионом на дому». «Ну, как вам будет удобнее. Но сегодня я бы вас обслужил бесплатно, по самому высшему разряду». «С чего это вдруг?» — хитро прищурил Засохов глаз в волосатых джунглях. Кац второй раз намылил мне лицо, прижал к коже раскаленную салфетку, снова намылил и сказал: «В нашем местечке жил водовоз. Старый, совсем неграмотный человек. И за всю свою жизнь он накопил 100 рублей. Он слышал как-то, что люди, у которых есть деньги, кладут их на проценты. Поэтому он пошел к раввину и сказал: «Ребе, возьмите к себе мои 100 рублей, а за проценты я вам буду бесплатно возить воду. Вот и я хотел вас постричь за проценты». Засохов улыбнулся, обнял Каца, поцеловал его в седую снежно-белую макушку. «Соломончик, я не такой мудрый, как ты, но в жизни я сделал 2 точных наблюдения. Больше всех о любви треплются самые неудачливые любовники, и чаще других о деньгах толкуют бескорыстные люди. Все, я побежал, завтра к тебе зайду». Кац опять приложил компресс, и когда жар стал невыносим, а я почти задохнулся от него, он сорвал салфетку и стал быстро крутить ее перед лицом. Приятные струйки прохладного воздуха заласкали щеки, лоб, подбородок. «Сейчас все бреются электробритвами, и в этом видна наша жизнь. Быстро, быстро! В парикмахерскую некогда ходить. А ну взгляните зато на кожу у глаз, и вы увидите, что у совсем молодых людей полно морщин. Все стали много думать, много переживать, много хмуриться, много нервничают, много морщин на лбу. В этом зеркале многое отражается. Мы живем в быстрое время, в нервное время. Вот и лысеют тоже от этого. Раньше вы видели столько лысых?» Я сказал лениво: «Вот на вашем друге это не сильно отразилось». «Да, конечно», — согласился Кац. «Все люди разные. Но если вы думаете, что его жизнь не била, то вы таки да ошибаетесь». «Упаси бог, я так не думаю», — поспешил оправдаться я. «И это несмотря на то, что никто в мире не знает бильярдиста и маркера лучше него. Если бы разыгрывали чемпионат мира в бильярд, как в футбол, Засохов был бы большой человек». Кац рассказывал всякие истории, окутывая меня словами и струйками обязательного парикмахерского одеколона в полет. А я сидел и думал о Засохове, которого велел запомнить Кац, хотя я бы его и так запомнил, даже если бы он не велел мне его запомнить, потому что только сегодня утром я держал в руках фотографию Засохова, и в приложенной к ней справке было написано: «Кисляев Николай Георгиевич, 1920 года рождения, инструктор трудового обучения производственного комбината Всесоюзного общества глухих». Засохов смотрел на меня, и по его глазам я видел, что он мучительно пытается восстановить в памяти, где он меня встречал, а я не напоминал. И ему было довольно затруднительно вспомнить обросшую белой мыльной бородой физиономию, на которую он мельком бросил взгляд вчера в парикмахерском зеркале старого Соломончика Каца. «Я не понял вашего вопроса», — переспросил он. «Меня интересует, Николай Георгиевич, чему вы учите ваших работников на комбинате?» «Я лично?» «Ну да, вы лично. У меня 2 группы. В основном это глухонемые, инвалиды с детства, без перспективы восстановления утраченных функций. Я обучаю их картонажным и переплетным работам. Вот образец нашей продукции. Он протянул мне детскую книжечку-раскладушку, длинная цветная картонная гармошка, сказка о курочке Рябе. Книжка была красивая, с очень хорошими рисунками. Рисунки, наверное, делал тоже глухонемой, потому что все события в сказке, весь сюжет, были переданы художником исключительно точно, выразительно, в движениях и позах персонажей. Курочка Ряба была похожа на человека. У нее было человеческое лицо. Есть такой тип женщин с узким, слегка вытянутым лицом, острым носиком и большими, очень грустными глазами, с тонкими, немигающими перепонками прозрачных век. Очень грустными глазами смотрела на деда с бабой курочка Ряба, и по ней было видно, что она и для себя самой совсем неожиданно снесла не простое яичко, а золотое. И теперь, когда мышка его разбила, смахнув на пол хвостом, курочка была не рада всей этой дурацкой истории с необыкновенным яйцом, от которого произошли сплошные неприятности. И обещала снести новое яичко, она скорее для того, чтобы успокоить стариков, поскольку сама-то понимала, разве чудеса повторяются дважды? «А чьи это рисунки?» — спросил я. «Мои», — ответил коротко Засохов. «А вы кому-нибудь еще их предлагаете?» «Нет». «Чего так?» «А я сам недавно узнал, что умею рисовать для детей. Вы давно в комбинате?» Засохов потер ладонью свою невообразимую щетину, ответил неопределенно. «Да уж порядочно времени будет». Я знал, что он работает с глухонемыми 14 месяцев, почти сразу после отбытия трехлетнего заключения за мошенничество. «Порядочно, говорите?» «Да», — сказал он, как отрезал. И сейчас в нем трудно было узнать того веселого шутника, который вчера вернул давнишний долг парикмахеру Кацу. А может быть, все дело в том, что не разыгрывают первенство мира по бильярду. И по чьей-то дурацкой прихоти эта прекрасная игра существует как-то полулегально, но уж во всяком случае Засохов не выглядел большим человеком. Так тихий волосатый человечек, который умеет рисовать в длинных книжках-раскладушках грустных куриц с мудрым взглядом. И чего-то расхотелось мне доводить комбинацию до конца и точно наповал раскладывать его. Я просто спросил: «Слушайте, Засохов, а вы чего живете под чужой фамилией?» Он дернулся, заерзал на стуле, будто я ударил его ребром ладони по шее. Помолчал, усмехнулся, как-то безразлично сказал: «Мне так больше нравится». «Что значит нравится? Это же не ботинки. Не нравятся старые, выкинул и купил новые. Менять самовольно фамилию не разрешается. А почему?» «Потому. Если бы вы взяли себе фамилию Рембрандт, я бы вам вопросов не задавал. А если вы самовольно берете себе фамилию Кисляев, значит, это не от хорошей жизни. А я не самовольно. Я официально изменил фамилию через органы ЗАГСа». «На каком основании?» — удивился я. «В связи со вступлением в брак. Женился я и взял фамилию жены. Имею права». Я покачал головой и сказал: «Вы уж извините меня за бестактные вопросы, но...» Он махнул рукой: «Валяйте дальше. У вас работа такая. Когда вы приглашаете сюда, в этом уже содержится элемент бестактности». «Почему же так категорически?» «Потому что вы хотите выяснить, не имею ли я отношения к краже скрипки у Полякова. И в самой постановке вопроса имеется оскорбительный для каждого честного человека момент. Назовем это бестактностью». Я вскинул на него взгляд, и он поймал его, как опытный волейболист ставит мгновенный блок над сеткой. «Да-да», — подтвердил он. «Вы хотели сказать, что вчерашний арестант не может пользоваться моральными привилегиями честного человека?» Я ничего не ответил, а он закончил: «Вот поэтому я и взял фамилию жены. Человек с некрасивой фамилией Кисляев имеет моральных прав много больше, чем Засохов. Перед теми, конечно, кто не знает, что это одно и то же лицо. Что вас еще интересует?» Меня очень интересовало, почему он отдал сейчас долг, который не мог возвратить много лет, но спросить об этом как-то не поворачивался язык. «Вы давно знаете Иконникова и Полякова?» «Очень давно, еще до войны. Я работал маркером бильярдной в парке культуры, и они часто заезжали поиграть со мной». Я обратил внимание, что он сказал «работал», хотя, наверное, эта работа и нелегкая, коли люди приезжали специально поиграть с ними. «А что, они увлекались бильярдом?» «Лев Осипович прекрасно играет. У него восхитительный глазомер, нервная, очень чуткая рука. Но ему всегда не хватало духа, ну, азарта, что ли. Нет в нем настоящей игровой сердитости. Иконников в турнирных партиях всегда его обыгрывал, хотя сам рисунок игры Полякова и был красивее». «Вы поддерживали с ним знакомство все эти годы?» «Льва Осиповича я не видел уже множество лет, а с Иконниковым мы до последнего времени общались. А точнее некуда. последний раз я его видел дня за три до смерти. Вы говорили с ним о краже у Полякова? Нет, не говорили. Странно, заметил я. Тема-то куда как волнующая, а Иконников был всем этим весьма озабочен. Я думаю, усмехнулся Засохов. Под таким мечом находиться. А что под мечом? Снаивничал я. Иконников тут ни при чем. Засохов пожал плечами, неуверенно сказал. Не знаю, правда или нет, но против него ведь вроде было выдвинуто обвинение. Откуда вы это взяли? Быстро спросил я. Слышал такое? Мир тесен. А все-таки кто это вам сказал? Сашка Содомский. Он, конечно, трепач первостатейный, но такое из пальца не высосешь. Тем более, что при мне у них произошел скандал. Что он за человек, этот Содомский? Так, сделал неопределенный жест Засохов. Живет, хлеб жует. Человек как человек. Распространяет театральные билеты. Я заметил, что вы о нем говорили без малейшего почтения, сказал я. И Засохов улыбнулся. О нем все говорят без почтения. Ну, а уж мне-то сам Бог велел. Почему именно вам? Да ведь мне теперь помереть придется с элегантной фамилией Кисляев, и не без его участия. Это он меня, дурака, жить научил. То есть несколько лет назад остался я без работы. И денег, естественно, ни хрена. Пошел я к Сашке перехватить четвертачок. Денег он мне, правда, не дал, но, говорит, с твоими-то руками побираться глупее не придумаешь. Научил, как делать фальшивые царские червонцы. И с покупателем свел. Засохов замолчал. У него были очень красивые руки, хоть и непропорционально крупные на таком небольшом туловище. Сильные, с крепкими длинными пальцами, четким рисунком мышц и жил. И в руках этих совсем не было суетливости. Они спокойно, твердо лежали на столе, и по ним совсем не было заметно, что Засохов волнуется. Иногда только он проводил ладонью по своей немыслимой шевелюре, и снова руки спокойно лежали на столе с гибкими и мощными кистями, которые могли делать королевские партии в бильярд, рисовать куриц со скорбными глазами и формовки для царских золотых монет. «И что дальше было?» — спросил я, хотя знал почти все, что произошло дальше. Утром я успел прочитать справку по делу, но никаких упоминаний о Содомском там не было. «Ничего», — сказал Засохов. «Три года общего режима». «А почему вы на следствии не рассказали о Содомском?» — спросил я. «Зачем? Я ведь не малый ребенок, которого охмурил злой демон Содомский. Когда соглашался, знал, на что шел. А получилось, собрался за шерстью, а вернулся стриженный. Но ведь Содомский, как я понимаю, был организатором этого преступления, а отдували свой один. А может, не был. Он и за комиссионные мог участвовать. Кроме того, вы, наверное, не поняли меня. Я ведь вовсе не слезами восторга и раскаяния принял приговор суда. Ну, восторгаться там и нечем было. А раскаяние вам бы не помешало. Может быть, наказание меньше назначили. Мне и так несправедливо тяжелое наказание дали. От моего так называемого преступления никто не пострадал. Я засмеялся. Это просто вам не повезло, что сразу поймали. Засохов махнул рукой. Я не об этом. Честный человек не станет скупать золотые монеты, будь они хоть трижды настоящие, а не фальшивые. Даже если бы мое преступление удалось, тоже ничего страшного. Подумаешь, вору вора дубинку украл. Ухмыляясь, я развел руками. Мой начальник говорит, что каждый должен заниматься своим делом. Вот наказывать жуликов — это наша задача. Вы тут ни при чем. Занимались бы своими делами. Не можем мы допустить, чтобы преступники у нас между собой разбирались по своим понятиям о справедливости. А я и не говорю ничего, пожал плечами Засохов. Но одной вещи я все-таки не понимаю, сказал я. Какой? Поднял на меня спокойные глаза Засохов. Почему вы мне это сейчас рассказали, умолчав на следствии? Засохов достал пачку Казбека, вынул папиросу, подул в бумажный мундштук, постучал папиросой о ладонь, двойным прижимом смял мундштук, прикурил, помахал спичкой перед тем, как бросить ее в пепельницу, затянулся и пустил длинную фигуристую струю дыма к потолку. И делал он все это не спеша, внимательно, очень спокойно. И мне почему-то не нравилось это спокойствие. Было в нем какое-то упорное внутреннее напряжение, недвижимость характера, немота чувств, неестественный покой клочка воды, залитого маслом, когда вокруг бушуют волны и летят во все стороны брызги. Засохов покурил немного, сказал. А потому, что вопрос этот давно иссяк. Вы же не побежите сейчас возбуждать дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Да и я своих слов подтверждать не стану. Почему? Потому что я с той жизнью, со всеми людьми из нее, со всем, что там было, хорошим и противным, совсем покончил навсегда. Из той жизни у меня оставались две привязанности. И Конников, и старый смешной чудак Соломон К. Вот и Конников уже умер. А что в новой жизни? Все. Я в 46 лет вдруг узнал, что умею рисовать картиночки, которые почему-то ужасно нравятся детям. Я сейчас очень тороплюсь. Мне надо наверстать хотя бы часть из того, что я не успел сделать раньше и чем должен был заниматься всю жизнь. Понятно? Понятно, кивнул я и, набравшись, наконец, храбрости, спросил. Скажите, пожалуйста, вы вот в течение многих лет не отдавали долг Соломону Кацу, а вчера возвратили. С чем это связано? Он удивленно повернулся ко мне, мгновение всматривался, потом засмеялся. «Ах, это вы были в кресле намыленный. То-то я все старался вспомнить ваши глаза, где я их видел. Да, это был я. Долг я возвратил из гонорара, который получил за эту книжечку». Он кивнул на раскладушку «Курочка ряба», лежавшую на углу стола. Прекрасно. И последний вопрос. Что могло связывать Иконникова с Содомским? Так ведь когда-то Сашка Содомский был постоянным концертным администратором Иконникова, сказал Засохов. В конце концов, Иконников его со скандалом прогнал. А потом помирились, что ли, уточнил я. Ну да, другие дела уже были. Иконников Паша не тот стал. Из-за чего скандал получился, спросил я. Да я точно не знаю, так в общих чертах. Неуверенно сказал Засохов и зябко потер щетину на лице. Можно и не очень точно. Вы хотя бы так. В общих чертах расскажите. В общих чертах Иконников послал Сашку взять в репетиционном фонде скрипку для кого-то из своих учеников. Подождите, Засохов, разве у Иконникова были ученики? А как же? Удивился Засохов. Конечно, вы не ошибаетесь. Да что вы спрашиваете? Я сам знал некоторых. Ну, извините. Дальше. Что такое репетиционный фонд? Ну, есть в филармонии такая кладовочка, а в ней старичок-пенсионер. Лежат в кладовочке разные инструменты, а старичок выдает их исполнителям, если у кого они сломались или там почему-то еще. Инструменты, конечно, барахло, старый хлам, понятное дело, прокат. Пришел туда Садомский, поковырялся, а у него глаз алмаз. Нашел какую-то скрипочку, без струн, без колков, всю в белилах перепачканную. Взял скрипочку и к скрипичному мастеру Батищеву. Тот прямо затрясся, как увидел. Старинная скрипка, предположительный автор, бергонцы, в крайнем случае Винченцо Панорма. Начало 18 века. Короче, больше этой скрипки никто и не видел. Через год Садомский пришел в фонд, заявил, что скрипочку у него украли, и согласился возместить ее стоимость. А ей цена по описи — грош с половиной. Так бы об этом никто не узнал, но мастер Батищев входил в инвентаризационную комиссию и сообразил, что это за штучки. Он и начал кричать, что год назад ему Садомский приносил скрипку, похожую на бергонцы или Винченцо Панорма. Вызвали Садомского, а он сидит и ухмыляется. Показалось, мол, все это нашему почтенному мастеру. Ну, выгнали его отовсюду. Вот он и стал заниматься распространением билетов. Я подписал Засохову пропуск, в котором было написано «Кисляев». Он встал, маленький, сухой, с дикой гривой волос. И я почему-то подумал, что он похож на торчмя поставленный помазок. А это, если вам понравилось, возьмите себе. Кивнул он на курочку рябу. «У меня еще есть?» «Спасибо», — сказал я. «Ерунда», — махнул Засохов рукой. «До свидания».